Глава вторая. «Я предостерегал тебя», — сказал Дэн. «Отец не любит этого. Ну, чё тут горевать?» Плечи Гарви вздрагивали от судорожных рыданий. «Я понимаю твое чувство. Не будешь таким плаксой. Этот человек помешанный или пьяный. Я не умею ничего делать», — жалобно простонал Гарви. «Не вздумай сказать это отцу», — прошептал Дэн. «Он теперь выпивший и сказал мне, что ты безумный. Ну зачем ты назвал его вором? Ведь он мой отец». Гарви сел, вытер глаза и рассказал Дэну всю историю пропавших денег. «Я вовсе не безумный», — продолжал он, — «но твой отец никогда не видал у себя в руках более $5, а мой отец может купить вашу шхуну и нисколько не обеднеет». «Ты не имеешь понятия ценности шхуны, мы здесь. Твой отец должен иметь для этого кучу денег. Как он достал бы столько?» «У отца деньги в золотых рудниках и других предприятиях. Да, я читал об этом. На Западе, да. Отец твой ездит с пистолетом на быстром пони. Я слышал, что шпоры и узда у них делаются из чистого серебра». «Какие глупости!» — возразил Гарви, невольно улыбаясь. «Отцу вовсе не нужны пони. Когда ему нужно выехать, он велит подать экипаж». «Как? Какой экипаж? Свой собственный, конечно. Разве ты никогда в жизни не видал собственных экипажей?» «У Бимана есть такой», — ответил Дэн осторожно. «Я видел в Бостоне этот экипаж, управляемый 3 неграми. Но Биман владеет всеми железными дорогами на острове. Он миллионер». «Ну, а мой отец дважды миллионер. У него 2 собственных автомобиля. Один называется Гарви, как я, другой носит имя моей матери, Констанции». «Отец не позволяет мне клясться. Но мне хочется, чтобы ты поклялся, что говоришь правду. Скажи, пусть я умру, если солгу. Пусть я умру, если каждое мое слово не чистая правда». $134. Я слышал, как ты говорил отцу». Дэн был хитрый юноша и скоро убедился, что Гарви не лжет. «Я верю тебе, Гарви», — произнес он с улыбкой восхищения на своем широком лице. «Отец ошибся в тебе, только он не любит ошибаться». Дэн лег и начал похлопывать себя по бедрам. «Я не желаю, чтобы меня еще раз поколотили. Я все-таки взял верх над ним. Сроду не слыхал, чтобы кто-нибудь взял верх над моим отцом. Он все же поколотил тебя. Золотые рудники, 2 своих экипажа, $200 карманных денег в месяц. Очень нужно работать за $10.5 в месяц». Дэн разразился тихим смехом. «Значит, я был прав?» — спросил Гарви. «Совсем нет. Отец справедливый и честный человек. Это знают все рыбаки». «А это тоже справедливо?» Гарви указал на свой расшибленный нос. «Это пустяки. И полезно для твоего здоровья. Я не хочу иметь дело с человеком, который считает меня или отца вором. Мы рыбаки. Работаем вместе уже 6 лет. Когда я сушил твое платье, я не знал, что там в карманах. И я, и отец, мы ровно ничего не знаем о твоих деньгах, слышишь?» Кровотечение из носа освежило голову Гарви. «Это правда», — сказал он со смущенным видом. «Мне кажется, что, как спасенный от смерти, я оказался не очень благодарным, Дэн». «Да, ты глупо вел себя и обидел нас. А где твой отец теперь?» «В каюте. Что тебе надо от него?» «Увидишь», — произнес Гарви и пошел, шатаясь по лестнице в каюту. В выкрашенной желтой краской каюте Троп сидел за записной книгой, держа в руке черный карандаш. «Я был несправедлив», — сказал Гарви. «Что такое случилось?» — спросил моряк. «Вы поссорились с Дэном?» «Нет, я говорю, я слушаю. Я беру свои слова назад. Если человека спасли от смерти...» — Гарви запнулся. «Но он не должен быть неблагодарным и оскорблять людей». «Что верно, то верно», — согласился Троп с сухой усмешкой. «Я пришел сказать, что очень сожалею». Снова пауза. Троп поднялся с места, его огромная рука легла на плечо Гарви. «Я не доверял тебе, а теперь вижу, что ошибся в своем мнении», — произнес он. Заслышав легкий смех на деке, он добавил, «Я редко ошибаюсь в своих суждениях. Мы немножко не поладили с тобой, мой юный друг, но я не думаю о тебе ничего худого. Иди, займись теперь делом». «Ты хорошо поступил», — сказал Дэн, когда Гарви вернулся на дек. «Я не чувствую этого», — ответил тот, покраснев до корней волос. «Но я рад, что все кончилось хорошо. Раз отец принял решение, он никогда не изменит его. Он прав, что не хотел вести тебя домой. Мы должны ловить рыбу и зарабатывать деньги. Люди наши скоро вернутся, поймав кита». «Зачем вернуться?» — спросил Гарви. «Ужинать, конечно. Разве твой желудок молчит? Тебе надо многому поучиться здесь». «Да», — ответил Гарви, окинув взором блоки и снасти наверху. «Подожди», — произнес Дэн, — «когда мы кончим ловлю, а пока у нас много работы». Он указал на люк между двумя мачтами. «Что там такое?» — спросил Гарви. «Там пусто». «Да, и мы должны наполнить эту пустоту рыбой». «Живой?» — спросил Гарви. «Нет, сначала рыба уснет, потом ее посолят». «Где же рыба?» «Море. В лодках рыбаков», — ответил Дэн. «Мы с тобой», — продолжал он, указывая на нечто вроде деревянного загона, «должны грузить рыбу сюда. Все будет заполнено сегодня ночью. Теперь они скоро вернутся». Дэн взглянул через низкие перила на море, где виднелось до полудюжины лодок. «Я никогда не видел море так близко», — сказал Гарви. «Прекрасный вид». Склонявшийся к закату солнце окрашивало воду пурпуром, золотя набегавшие валы и оттеняя быстрину. На каждой лодке виднелись черные фигуры, маленькие и издали, как куколки. «Они хорошо работали», — сказал Дэн, прищуриваясь. «Мануэлю не хватит места для рыбы». «Который это Мануэль?» «Последняя лодка слева. Это он вытащил тебя из воды вчера ночью. Мануэль португалец. Это нетрудно угадать по его манере грести. Вот эти широкие плечи — это долговязый Джек, родом из Южного Бостона. Все они молодцы. Вот этот, Том Плетт, он мало говорит, но зато умеет петь и пользуется удачей в рыбной ловле». Звучное пение донеслось до их ушей из одной лодки. «Да, это Том», — произнес Дэн. «Он расскажет тебе завтра об Рио. Смотри, он, голубая лодка позади него. Это мой дядя, брат отца. Как плохо он гребет. Я готов биться об заклад, что он опять сегодня обжегся клубникой. Ему ужасно не везет». «Чем обжегся?» — переспросил Гарви. «Клубникой. Мы так называем особый вид водорослей. Теперь возьмем снаряды и попробуем работать». «Правда ли, что ты говорил мне, что никогда ничего не делал? Тебе страшно приняться?» «Я попытаюсь», — спокойно отвечал Гарви и схватил веревку и длинный железный крюк, пока Дэн притащил прибор, который он называл «верхний лифт». В это время к ним подъехал Мануэль в своей лодке. Португалец улыбнулся Гарвию, начал бросать рыбу на дек. «231 штука!» — воскликнул он. «Дай ему багор», — сказал Дэн. Мануэль схватил багор, зацепил им за корму и прыгнул на шхуну. «Тащи!» — скомандовал Дэн. И Гарви тащил, удивляясь, что лодка так легка. «Держи!» И Гарви держал, потому что лодка находилась на весу над его головой. «Спускай!» — кричал Дэн. И когда Гарви спустил, Дэн поднял легкую лодку одной рукой и поставил ее позади грот мачты. «Легко! Эта лодка очень удобна для пассажиров». «Ага», — подтвердил Мануэль. «Ну, как ты себя чувствуешь, милый? Вчера ночью мы поймали тебя вместо рыбы. Теперь ты сам ловишь рыбу. Каково?» «Я очень благодарен вам», — сказал Гарви, снова роясь в своих карманах и вспомнив, что у него нет денег. «Меня нечего благодарить», — возразил Мануэль. «Разве я мог допустить, чтоб ты утонул? Теперь ты рыбак. Я сегодня не успел вычистить лодку, слишком много дел. «Дэн, дитя мое, вычисти за меня!» Гарви двинулся вперед. Он мог и хотел помочь человеку, который спас ему жизнь. Дэн бросил ему швабру, и юноша принялся чистить лодку, чищать ил, тину. Делан это, правда, неловко, неумело, но с полным усердием. Целый ливень блестящей рыбы полетел в загородку. «Мануэль, держи лодку! Гарви, чисти ее!» «Эта лодка словно утка на воде», — сказал долговязый Джек, высокий человек с седым щетинистым подбородком и длинными губами. Троп в своей каюте что-то ворчал и громко сосал карандаш. 203 штуки! Дай-ка взглянуть!» — попросил человек, который был ростом еще выше долговязого Джека. Лицо его было страшно вследствие огромного рубца, тянувшегося от левого глаза до правого угла рта. Не зная, что делать дальше, Гарви вымыл дно лодки, снял поперечины и положил их на дно. «Он молодец!» — произнес человек с рубцом, имя которого было Том Плетт, критически оглядывая Гарви. «Есть два способа работать. Один — это ловить рыбу. Другой...» «То, что мы делали на Старом Орио», — прервал его Дэн. «Не мешай мне, Том Плетт, дай мне накрыть на стол». Он прислонил конец стола к перилам и пнул его ногой. «Дэн, ты ленив и способен спать целый день», — сказал долговязый Джек. «Ты также достаточно дерзок, но я уверен, что ты исправишь в неделю этого молодца, если захочешь». «Его имя Гарви», — сказал Дэн, размахивая двумя ножами очень странной формы. «Он стоит 5 из Южного Бостона». Юноша положил ножи на стол, покачал головой и полюбовался на производимый ими эффект. «Я думаю, тут 42, произнес где-то снаружи тонкий голос. «Счастье изменило мне», — ответил другой голос. «У меня 45 штук», — раздался смех. 42 или 45? Я потерял счет». «Это Пен и дядя Сальтерс читают улов», — сказал Дэн. «Это вся их дневная добыча. Надо взглянуть». «Назад! Назад!» — прогудел долговязый Джек. «Сыро там сегодня, детки». 42 ты сказал?» — спросил дядя Сальтерс. «Я пересчитаю», — ответил ему чей-то голос. Обе лодки причалили к шхуне. «Постой!» — вскричал дядя Сальтерс, расплескивая воду веслом. «Терпеть не могу таких людей, как ты. Ты только сбил меня со счету». «Мне очень жаль, мистер Сальтерс. Я приехал на море, рассчитывая вылечить нервную диспепсию». «Убирайся ты своей нервной диспепсией! Провались ты совсем!» — проворчал дядя Сальтерс, жирный, плотный, маленький человек. «Сколько ты сказал? 42 или 45? «Я забыл, мистер Сальтерс, надо пересчитать». «Конечно, 45 штук!» — ворчал Сальтерс. «Ты плохо читаешь, Пен». Дискотроп вышел из каюты. «Сальтерс», — сказал он, — «убери рыбу как следует». Голос его звучал повелительно. Пен, стоя в лодке, продолжал считать улов. «Это улов всей недели», — сказал он, жалобно посматривая кругом. 1, 2, 4, 9, — считал Том Плетт. 47 всего». «Подержи», — ворчал дядя Сальтерс. «Держи, я опять сбился в счете». «Кто-нибудь из наших будет собирать клубнику», — сказал Дэн, обращаясь к восходящему месяцу. «И, наверное, найдет много». «А другие», — возразил дядя Сальтерс, — «будут есть или лентяничать». «За стол! За стол!» — кричал чей-то голос, которого Гарви еще не слыхал. Троп, Том Плетт, Джек и Сальтерс пошли к столу. Маленький Пен наклонился над рулем. Мануэль лежал, вытянувшись на деке, а Дэн вколачивал молотком гвозди в бочку. «Скоро будем ужинать и мы», — сказал он. «Том Плетт и отец ужинают вместе с другими. Это первая смена. Ты, я, Мануэль и Пен. Юность и красота нашего общества — это вторая смена». «Ну что же», — сказал Гарри, — «я очень голоден». «Они скоро закончат». «Хорошо пахнет. Отец держит хорошего повара. Сегодня славный улов. Какова была вода, Мануэль?» 25 локтей», — ответил португалец. Луна уже высоко стояла на небе, и отражалась в спокойных водах моря, когда старшие кончили ужин. Повару не пришлось звать вторую смену. Дэн и Мануэль уселись за стол, в то время как Том Плетт, самый рассудительный из старших, усердно вытирал рот рукой. Гарви последовал за Пеном и сел за стол перед кастрюлей с вареной треской, за которой следовали свинина со свежими овощами и горячим хлебом и крепкий черный кофе. Как они ни были голодны, но ждали, пока прочтут молитву. Затем они принялись за еду. Наконец Дэн тяжело вздохнул и спросил Гарви, как он себя чувствует. «Хорошо, но место в желудке еще есть», — ответил Гарви. Кок, огромный черный негр, и почти не говорил, ограничиваясь улыбкой и знаками. «Смотри, Гарви», — сказал Дэн, — «молодые и красивые люди. Ты, я и Мануэль, мы вторая смена, едим после первой. Они старые рыбаки. Их желудки не любят ждать. Они едят первые, не правда ли?» Кок кивнул головой. «Разве он не говорит?» — спросил Гарви шепотом. «Немного. Его язык очень смешон. Он явился с Бретонского мыса, где говорят на каком-то наречии шотландского языка». «Это не шотландский язык, а гаэльский», — сказал Пен. «Я читал в одной книге». «Пен много читает». «Твой отец, Дэн, уже спросил, сколько они наловили рыбы. Они его не обманут?» «Да, какой им смысл лгать из какой-то трески?» Вторая смена закончила ужин. Тень от мачты, оснастки черным пятном ложилась на палубу. Целая груда рыбы на корме светила, словно серебро. Дискотроп и Том Плетт ходили взад и вперед. Дэн передал Гарвию вилы и повел его к грубому столу, к которому дядя Сальтерс нетерпеливо барабанил рукояткой ножа. У его ног стоял ушат с соленой водой. «Помоги дяде Сальтерсу солить рыбу. Да береги глаза, когда Сальтерс начнет разбахивать ножом», — сказал Дэн, качаясь на подпорке. «А я буду передавать соль вниз». Пен и Мануэль стояли на коленях, размахивая ножами. Долговязый Джек в рукавицах разместился против дяди Сальтерса. «А-а-а!» — вскричал Мануэль. Взял одну рыбу под жабры и бросил ее в загородку. Сверкнуло острие ножа, и рыба с распоротым брюхом упала к ногам Джека. Долговязый Джек держал в руке черпак. Вот печень упала в корзину. Еще удары, треска обезглавленная, выпотрошенная, шлепнулась в ушат, разбрызгивая соленую воду в лицо удивленного Гарви. Все работали молча. Скоро ушат был полон рыбы. «Натирай солью!» — крикнул дядя Сальтерс, не поворачивая головы, и Гарви начал натирать рыбу солью. Мануэль усердно работал, стоя неподвижно, как статуя, но его длинные руки непрестанно загребали рыбу. Маленький Пен также работал добросовестно, но видно было, что он неловок. Иногда Мануэль находил возможность помочь Пенну, не пропуская в то же время и своей очереди. Раз Мануэль уколол палец о французский крючок и закричал от боли. Крючки эти делаются из мягкого металла, чтобы можно было вторично загнуть их после употребления. Но треска часто срывается с этих крючков и уносит их с собою, пока не поймается вновь. Вот почему глостерские рыбаки не жалуют французов и их изобретений. Звук втирания крупной соли напоминал шум точильного колеса. Вместе с ним смешивался шорох режущих ножей, отделявших голову от туловища, шлепанье падающих внутренностей, распластанной рыбы. Поработав сейчас, Гарви очень не прочь был отдохнуть. Свежая сырая рыба вовсе не так легка, как вы думаете. От постоянного сгибания у Гарви заныла поясница. Зато первый раз в жизни у него было сознание, что он полезный член трудящегося человечества. Эта мысль заставляла его гордиться, и он молча продолжал работать. «Стой!» — крикнул, наконец, дядя Сальтерс. Пен выпрямился и взглянул из-под груды распластанной рыбы. Мануэль начал раскачивать, чтобы расправить усталые члены. Долговязый Джек облокотился. «Как молчаливая черная тень!» — пришел негр Кок, добрал несколько рыбьих голов и хребтовых костей и ушел. «Славное будет блюдо на завтрак!» — чмокнул губами долговязый Джек. «Отварная рыба с сухарями!» «Воды!» — попросил дискотроп. «Вот там катка стоит, а рядом ковш. «Гарви!» — скомандовал Дэн. Гарви живо сбегал и вернулся с огромным ковшом мутной застоявшейся воды, которая, однако, показала слаще нектара и развязала язык Диско и Тому Плетту. Они перекинулись замечаниями насчет количества пойманной трески. Но вот Мануэль снова подал сигнал приниматься за дело. На этот раз работали, пока не распластали и не посолили все остальной рыбы. Покончив с работой, Дискотроп и его брат отправились в каюту. Ушли также и Мануэль с долговязым Джеком, который исчез и Том Плетт. Несколько минут спустя Гарви уже услышал громкий храп, доносившийся из каюты, и вопросительно поглядел на Дэна и Пена. «Кажется, Дэнни, я сегодня работал чуточку получше», — сказал Пен, едва поднимая тяжелевшие веки. «Однако надо помочь тебе убрать все это». «Уходи во свояси, Пен», — отвечал Дэн. «Это вовсе не твое дело. Тащи сюда ведро, Гарви. А ты, Пен, помоги мне стащить вот это в кладовую, а потом и ступай себе спать». Пен поднял тяжелую корзину с рыбьей печенью и переложил ее содержимое в огромную бочку, после чего исчез и он. «Мыть палубу обязанность юнг. Они же должны стоять на часах в тихую погоду. Вы правила на шхуне мы здесь». Дэн энергично принялся мыть стол, пол, вычистил ножи и стал точить их, в то время как Гарви, по его указанию, выбрасывал за борт оставшиеся рыбьи кости и отбросы. При первом всплеске из спокойной, словно застывшей воды, поднялось что-то серебристо-белое и послышался какой-то странный вздох. Гарви отскочил и вскрикнул от испуга. Дэн засмеялся. «Это касатка», — сказал он. «Бросай-ка теперь рыбьи головы. Они всегда так вздыхают, когда голодны. Разве ты никогда не видел раньше касаток? Ты их увидишь здесь сотнями. Я ужасно рад, что у нас на шхуне опять есть юнга. Вот то стар, да, к тому же и немец. Мы с ним постоянно ссорились. А ты спишь?» «Едва на ногах стою», — кивнул Гарви. «На часах спать нельзя. Пойди-ка посмотри, горит ли наш сигнальный огонь. Ты сегодня дежурный, Гарви». «Ну зачем же? Никто не натолкнется на нас, светло, как днем. Всяко случается. Бывает, что заснешь вот так, в хорошую ясную погоду, а какой-нибудь пароход наскочит и раскроит судно надвое. Потом будут уверять, что на шхуне огни не было зажжены, и был непроглядный туман. Гарви, я тебя полюбил, но если ты будешь клевать носом, я тебя разбужу вот этим концом каната». Сиявший в эту ночь на небе месяц был свидетелем странной картины. Худенький, стройный юноша в красной куртке, спотыкаясь, ходил взад и вперед по палубе 70-тонной шхуны, а за ним, зевая, тоже тыча с носом, следовал другой и размахивал в воздухе концом морского каната. Руль тихо поскрипывал. Паруса слегка трепетали под дыханием слабого ветерка. Брашпиль покрякивал, а странная процессия все двигалась. Гарви жаловался, грозил, кричал, наконец даже расплакался, а Дэн заплетающимся языком рассказывал ему о красотах сторожевой ночи, продолжая стегать концом. Наконец пробило 10 часов, и Пен выполз на палубу. Он нашел обоих мальчиков спящими рядом на полу. Они спали так крепко, что ему пришлось тащить их до коек.